Глава 22. Алена. Домой мы добрались довольно быстро, хотя и попали в пробку в самый час пик. Я первая сбежала в душ, а потом проскользнула в свою комнату, избегая столкновения с Митей в квартире. Слишком много я контактировала с ним в этот день, нужно было держать дистанцию, иначе мне грозила страшная расплата в виде вновь разбитого сердца. В то, что он мне его обязательно разобьет, я свято верила и боялась мечтать об обратном. Почти весь вечер я скрывалась от Мити, может, это и выглядело глупо, но ничего не могла с собой поделать. «Ты ужинать будешь?» Все же спустя несколько часов постучал он в мою дверь. Есть хотелось, так что отказываться было еще более глупо. «Какие на завтра планы?» – спросил Митя, когда я присоединилась к нему за столом. «Ничего особенного, работаю», – ответила я, взглянув на парня. Не уставала снова и снова поражаться, какой же он все-таки шикарный. «Может, я тебя заберу и куда-нибудь сходим?» — вдруг спросил он. «Куда?» — мои брови взлетели вверх. Чего я не понимала, так это к чему вообще все эти разговоры и предложения? «В кино, ресторан, парк?» — начал перечислять он. «Куда ты хочешь?» «И зачем это все?» — спросила я, не выдержав. «Просто потому, что мне хочется проводить с тобой время», — неожиданно прямо ответил Митя. «Тебе разве нет? Мне?» Я была немного сбита с толку его вопросом, и что я должна была ответить, я... Просто пожала плечами, можно и сходить. Я чувствовала, что после проведенного вместе времени между нами искрило. Напряжение, повисшее в воздухе, можно было потрогать. Я старалась быстрее доесть и сбежать к себе, но мои планы были разбиты, не успев осуществиться. «Поможешь с посудой?» – спросил Митя, как только я поднялась из-за стола и шагнула к выходу. «Конечно, и спасибо за ужин», – пробормотала я, опуская глаза. Было страшно сталкиваться с ним взглядом, я чувствовала, что между нами что-то происходило. Собрав все со стола, я встала у мойки, пока Митя отправлял оставшиеся продукты в холодильник. Хоть я и старалась не смотреть в его сторону, у меня это плохо получалось. Взгляд то и дело сползал на объект моего тайного обожания. Пора было уже признаться, что я на него слюни пускала. «Да что уж там, я увязла. Вышла замуж за него, избегая нежелательного союза с другим, и остановилась. У меня не было никакого плана, словно это и было финальной точкой. Я даже не собиралась думать о том, что буду делать дальше. Поставить срок этому фарсовому браку и планировать свою дальнейшую жизнь? Нет. Я просто пустила все на самотек. Словно ждала, когда жизнь сама распорядится, куда мне следовать дальше. И да, я знала, что это проявление слабости, но просто закрывала на это глаза, давая себе время собраться силами и снова стать хозяйкой своей жизни. К тому же иллюзия, что я настоящая жена Мити, не давала мне покоя. Я словно жила в фантазии, своей же, 7-летней давности. Окунувшись в свои мысли, не сразу заметила, как рядом со мной остановился Митя. Мы действительно в этот момент выглядели как идеальная молодая семья. Я мыла посуду, а он протирал ее и ставил в шкафчик, протягивая каждый раз руку над моей головой. Помыв последнюю тарелку, я хотела развернуться, он как раз снова потянулся. Я оказалась прижата вплотную к нему, его лицо находилось в нескольких сантиметрах от моего. Положив тарелку в шкафчик, он закрыл его и опустил взгляд, встречаясь с моим. В один момент все изменилось, он шагнул чуть в сторону, прижимая меня к мойке поясницей и своим телом загородил мне проход. Его руки вмиг опустились на столешницу по обе стороны от меня, и лицо оказалось на одном уровне с моим. Мы смотрели глаза в глаза, сжигая друг друга пылающим в них огнем. Горячее дыхание опалило мои губы, заставляя меня задрожать от желания прикоснуться, почувствовать, что он так же скучал по мне, как и я по нему, и пусть это будет только моей фантазией. И в следующую секунду, стоило мне только закрыть глаза, его губы обрушились на мои, долгожданный поцелуй. Сердце замерло на мгновение и забилось в несколько раз быстрее. Я слышала его сумасшедший стук, совершенно не обращая на него внимания. На каких-то несколько мгновений я растворилась в поцелуе, пыталась отвечать. Хотелось, чтобы ему понравился, запомнился этот поцелуй, сладко-горький с привкусом обмана или притворства. Почувствовала, как его руки сжались на моей талии, прижали теснее. И при этом сам поцелуй стал жестче, жарче, мучительнее и больнее. Я чувствовала, что теряла себя, что падала в пропасть, из которой невозможно было выбраться. Сердце заныло от осознания, что его снова потревожили. Так долго оно пыталось жить без чувств и теперь снова кровоточило. Я оттолкнула Митю, сделала глубокий вдох, словно задыхалась, выставила вперед руку. Видела, что он хотел снова притянуть меня к себе, но это было уже слишком. Я потерялась, запуталась в своих чувствах, мыслях, эмоции бурлили, не давая голове соображать. Не понимала, что на самом деле правда, а что я себе только лишь придумала. «Не надо», — выговорила я надрывным голосом. «Давай просто соблюдать условия договоренности и все, ни к чему усложнять». С минуту, тяжело дыша, Митя поедал меня глазами. Я видела, как менялся его взгляд. Из возбужденного он превращался в разозленный. На секунду я поверила, что он накинется на меня снова, но он развернулся и быстро ушел. Вскоре я услышала, как громко хлопнула входная дверь, и только тогда поняла, что натворила. Присела за стол, прижав пальцы к горящим губам, и заплакала. «Какая же я дура! Неужели нельзя было поговорить с ним и спросить, что он ко мне чувствует? Не просто же так он меня поцеловал. В этот раз он точно знал, кто находится рядом», — думала я, роняя слезы на стол. Потянулась за телефоном, но побоялась набирать ему, струсила, решив, что лучше поговорить, когда он успокоится и вернется. Я просидела на кухне до самой поздней ночи, но Митя так и не пришел. Утром в квартире его тоже не было. После работы я еще хранила надежду на то, что он заберет меня и поведет в кино, но он снова не появился. Вторую ночь в пустой квартире я почти не спала, в голову лезли мысли о другой девушке, которая не оттолкнула. Перед глазами мелькнуло лицо Ники со снисходительной ухмылкой, отчего на душе стало еще гаже. Я попыталась ему дозвониться, но абонент оказался недоступен. Утром я первым делом добыла у Майки номер Фила, а у того адрес офиса, в котором работал Митя. Нам нужно было поговорить, расставить все точки над «и». Боялась услышать подтверждение своих догадок, но лучше уж такая жесткая правда, чем витать в иллюзиях, боясь жить в реальности. Место работы Мити я нашла быстро. Почему-то офис располагался в торговом центре, и как только я вошла туда, поняла почему. Это был огромный игровой комплекс со всевозможными развлечениями. Все стены были увешаны плакатами с рекламой и интерактивными экранами, где можно было более детально ознакомиться с любым видом услуг. Я обратилась к одной девушке, на бейджи которой было указано, что она администратор. «Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где находится офис Дмитрия Привалова?» «Пройдете прямо, первая дверь налево, там по коридору до конца», — ответила мне улыбчивая девушка и тут же забыла о моем существовании, отвлекаясь на подошедшую стайку мальчишек. Я без труда нашла нужную мне дверь и уже перед ней остановилась на секунду и выдохнула, прежде чем постучать и войти. На стук, правда, никто не ответил, зато я услышала обрывок разговора, не предназначенный для моих ушей, но очень важный. «Знаете, Дмитрий Анатольевич, офис – не лучшее место для ночевки. У вас будто жилья своего нет», – слышался упрекающий женский голос. «Олесь, давай я как-то сам решу, что мне делать и где мне оставаться спать. Офис мой, в конце концов», — ответил девушке Митя. «С женой поругались?» — в лоб спросила девушка, заставляя меня покраснеть. «Иди займись работой», — буркнул Митя, не удостоив ее ответом. «Здравствуйте!» — сразу заметила меня яркая высокая красотка, вышедшая из его кабинета. «Вы по какому вопросу?» Она закрыла за собой дверь, и Митя вряд ли мог слышать мой голос, но мои нервы это не спасло. «Я к Дмитрию», — ответила я, резко теряясь. «Минутку, я уточню у него. Как вас представить?» — спросила девушка, не выражая на лице особо никаких эмоций. «Скажите, что пришла его... то есть Алена», — ответила я, побоявшись назваться супругой. Секретарша Митя прищурила взгляд и не спешила трогаться с места. «Вы его жена?» Попала она как раз в цель. Я кивнула и поджала губы. «Тогда сделаем ему сюрприз. Просто заходите», — подмигнув и улыбнувшись, ответила девушка. После ее такой незначительной поддержки мне немного полегчало, и я уже более уверенно направилась в кабинет Мити. Я постучала и, уже открывая дверь, услышала: «Олеся, я же просил не беспокоить меня». «Привет, это я», — произнесла я, входя и наблюдая на его лице чистейшее удивление. Дверь за мной сама закрылась, отрезая пути к отступлению. «Ты, привет», — произнес он. «Зачем? Что-то случилось?» «Ты не появлялся дома, я волновалась», — ответила я, потупив глаза, и хотела извиниться. «За что?» — вкрадчиво спросил Митя, уже расслабившись и наблюдая за мной. «За то, что сказала, я на самом деле не этого хочу», — ответила, решив пойти ва-банк. «И чего ты хочешь?» — продолжал тисками из меня тянуть Митя, сам при этом приняв позицию наблюдателя. «Для начала узнать о том, чего хочешь ты, от меня», — ответила я, не решаясь все же сделать последний шаг. «Значит, хочешь, чтобы я первым выложил все карты?» — пробормотал Митя, впиваясь в меня горящим взглядом. «У меня нет туза в рукаве, так что тебе нечего терять», — произнесла я, пожав плечами и приготовившись к худшему. «Я хочу быть с тобой. Не просто рядом находиться, а стать твоим парнем для начала и наш брак». Он замолчал и медленно приблизился. Для меня он никогда не был фикцией. Я услышала даже больше, чем хотела. Уставилась на него так, словно впервые увидела, просто поверить не могла, что все так легко разрешилось. Нужно было просто сразу довериться ему и поговорить, что могло быть проще. Это я, дура, просто отталкивала его каждый раз, уходя от подобных бесед. В этот момент, оглядываясь назад, понимала, что Митя сделал слишком много для меня, чтобы я смогла понять, что это все не просто жалость или дань ушедшему прошлому. «Я только надеюсь, что ты хочешь того же», — шепнул он, останавливаясь слишком близко.